Гуру. Сознание раздирается притяжением противоположных полюсов, полюса света и мрака. Полюс света притягивает в сознание те элементы света, которые имеются и накоплены в нем. Полюс тьмы привлекает сознание к себе теми элементами, которые сознание в себе накопило. Борьба между полюсами в сознании человека идет постоянно. Элементы тьмы есть элементы смерти и разложения. Элементы света есть элементы бессмертия и жизни. Так жизнь вечная и смерть борются в сознании человека за преобладание. Но человек не есть безвольная игрушка судьбы. Он наделен волей свободной. И выбор свободный имеет всегда предпочесть явление жизни явлением разложения, за которыми стоит смерть. Каждое мгновение человек избирает и усиливает в себе элементы света или элементы тьмы. На чем сознание сосредоточивается, чему отдает свои мысли, с тем и пребывает оно. Воля решает в каждый данный момент, что выбирает она. И не на кого уже сетовать, если собственная воля предпочла свету тьму. Но воля свободна, и выбор во тьму или к свету решает она.